Глава 17. Жозе Моуриньо. Особенный и единственный. У болельщиков клуба Манчестер Юнайтед не было каких-то особых традиций, выделяющих их из общей массы британских любителей футбола. Ну, разве что привычка собираться в определенных пабах. Но во время пребывания Алекса Фергюсона во главе команды красных одна традиция все же появилась. Фанаты собирались по знаменательным для старины Ферги датам, отмечали их и сделали из своего кумира эталон, которым мерили все, что проходило в мире футбола. Ферги бы одобрил. Ферги такое никогда не одобрит. Ферги бы так не сделал. И так далее. После ухода Фергюсона эта традиция жила еще некоторое время, но постепенно сошла на нет. Новые времена требуют новых героев. Беда лишь в том, что героев не находилось. Одно время казалось, что Фергюсона сможет заменить Жозе Моуриньо. Ведь он особенный и способен творить чудеса. Взять хотя бы историю с Челси, завоевавшим под руководством Моуриньо чемпионский титул после полувекового перерыва. Но и с ним у красных тоже не сложилось. Вместе с Моуриньо в клуб пришла его команда, ассистент Руй Фария и тренер вратарей Сильвино Лору. «Теперь дела пойдут по-новому», – писали журналисты, у которых яркий и непредсказуемый Моуриньо был одним из любимейших персонажей. Сезон 2016-17 года Манчестер Юнайтед начал с выигрыша Суперкубка Англии. Действующий чемпион командой Лестер Сити была побеждена со счетом 2-1. Один из голов забил новичок, известный нападающий Златан Ибра Ибрагимович, перешедший в Манчестер Юнайтед после окончания его контракта с Пари Сен-Жермен. Кроме Ибры, команда красных пополнилась такими игроками, как французский полузащитник Поль Погба, армянский полузащитник Генрих Мхитарян и ивуарийский защитник Эрик Байи. С подобным пополнением, да еще и под руководством Жозе Моуриньо, можно было надеяться на трофеи. В чемпионате красные выиграли 18 матчей, проиграли 5 и 15 свели в ничью. Набрав 69 очков, они заняли 6-е место. Также был установлен клубный рекорд самой долгой серии без поражений в высшем дивизионе – 23 октября 2016 года в 9-м туре красные проиграли Челси со счетом 0-4. А следующее поражение от команды Арсенала 0-2 потерпели только в 36-м туре 7 мая 2017 года. «Лига Европы важнее, чем финишировать на 4-м месте», сказал Моуриньо по поводу этого поражения, объясняя, почему он сделал 8 замен в стартовом составе перед игрой с таким сильным соперником, как Арсенал. В Лиге Европы красные уверенно дошли до финала. 24 мая 2017 года они выиграли у команды Аякса со счетом 2-0 и стали чемпионами. Победа в Лиге Европы дала Манчестер Юнайтед право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА следующего сезона. Из борьбы за Кубок Англии красных в четвертьфинале выбили синие, выигравшие напряженный матч со счетом 1-0. Но зато удалось взять Кубок футбольной лиги, выиграв в финале у Саутгемптона со счетом 3-2. 2 гола в этой игре забил Ибрагимович, ставший лучшим бомбардиром сезона с активом из 28 голов, 17 из которых были забиты в чемпионате. Были опасения относительно того, что травма колена, полученная Иброй 21 апреля 2017 года в игре с Андерлехтом, может вынудить его завершить игровую карьеру незадолго до 36-го дня рождения. Но, к счастью, история с травмой закончилась хорошо, и в августе 2017 года Ибрагимович подписал новый односезонный контракт с Манчестер Юнайтед. Вдобавок команда пополнилась 4 игроками – нападающим Ромеллу Лукаку, купленным у Эвертона за 28 миллионов фунтов, полузащитником Неманьей Матичем, ранее игравшим в Челси, центральным защитником Виктором Ленделефом из Бенфики и полузащитником Алексисом Санчесом, которого обменяли у Арсенала на Генриха Мхитаряна. Болельщики вспрянули духом, да и команда поверила в свои силы. «Красные дьяволы намерены сделать в этом сезоне золотой дубль», – писала пресса. И ведь могли сделать, но не вышло. В чемпионате красных, которые набрали 81 очко, обошли горожане, имевшие на 19 очков больше. Пришлось утешаться тем, что второе место в турнирной таблице после 6-го – тоже неплохое достижение. Кубок Англии перехватил Челси, победивший в финале Манчестер Юнайтед со счетом 1-0. Из борьбы за кубок футбольной лиги красных выбил в пятом раунде Бристоль-Сити, а из Лиги чемпионов УЕФА – удачливая испанская Севилья. Сноска. Севилья. Испанский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1890 году, выступает в Ла-Лиге. Севилья названа удачливой, поскольку является самым успешным клубом в истории Лиги Европы УЕФА, семикратным обладателем этого трофея, с которой красным выпало встретиться в 1/8 финала. Первый гостевой матч с испанцами закончился с нулевым счетом, а второй, на Олд Траффорд, красные проиграли со счетом 1-2, хотя болельщики и комментаторы ждали от них победы. В историю футбола вошла весьма эмоциональная речь, произнесенная Жозе Моуринью в ответ на критику по поводу проигрыша Севилье. «Я принял решение прийти в эту команду, потому что мне был нужен вызов», — сказал Моуринью. «Я мог бы работать в другой стране, где чемпионский титул был бы у меня в кармане еще до начала сезона, но я здесь». Я здесь и никуда уходить не собираюсь. И я не собираюсь убегать, прятаться или рыдать из-за того, что кто-то меня освистал. Я понимаю, что на протяжении многих лет людям, которые меня не любят, было тяжело. Опять он выиграл. И теперь, после того, как я 10 месяцев ничего не выигрывал, после того, как я победил Челси и Ливерпуль, я проиграл Севилье, и вот для них настал момент счастья». Самый громкий скандал того сезона с участием Моуринью произошел 10 декабря 2017-го, когда красные проиграли горожанам со счетом 1-2. Горожане громко радовались своей победе в раздевалке. Музыка и радостные крики разносились по всему стадиону. Моуринью явился к ним и потребовал вести себя сдержаннее. Надо же, мол, иметь уважение к проигравшему сопернику. Между Моуринью и вратарем горожан Эдерсоном Мораесом, горячим бразильским парнем, разгорелась перепалка, в ходе которой Моуринью ударил Эдерсона по голове пластиковой бутылкой, а тот облил Моуринью молоком. К примеру Эдерсона последовали его товарищи по команде, только они лили на Моуринью не молоко, а воду. Красные заступились за своего тренера. Конфликт, в котором участвовало около 20 человек, переместился в коридор между раздевалками, но, к счастью, не превратился в массовое побоище. Более или менее серьезно пострадал только один из тренеров Манчестер-Сити – Микель Артета, которому рассекли бровь. Пожалуй, в Британии не было газеты, которая не написала бы об этом. Так создается слава. Другой громкий инцидент произошел 20 октября 2018 года в конце игры Манчестер Юнайтед и Челси в турнире Премьер-лиги. После того, как на 96-й минуте центральный полузащитник «Синих» Росс Баркли забил гол, сравняв счет 2-2. Марко Янни, второй ассистент главного тренера Челси, Маурицио Сарри, пробежал через техническую зону Манчестер Юнайтед и потряс кулаками у лица Моуринью. Охранники помешали Моуринью разобраться с Янни. Но на этом дело не закончилось, поскольку болельщики Челси, считавшие Моуринью предателем, начали скандировать оскорбления в его адрес. Моуринью отвечал на это тремя поднятыми вверх пальцами, давая понять, что завоевал с красными 3 трофея. Ромелу Лукаку ожидаемо стал лучшим бомбардиром команды Манчестер Юнайтед в сезоне 2017-18 года. Он забил 27 мячей. А Златан Ибрагимович, у которого испортились отношения с Моуринью, принял участие всего в 7 играх. Забил 1 гол и покинул команду досрочно 22 марта 2018 года. Итоги второго сезона Жозе Моуринью в Манчестер Юнайтед были расценены руководством клуба как неудовлетворительные. Второе место в чемпионате – это не первое, а выход в финал Кубка Англии мог чего-то стоить только в случае завоевания трофея. Вдобавок у Моуринью не лучшим образом складывались отношения с командой. Его жесткий стиль руководства был поистине диктаторским, что само по себе вызывало недовольство. Кроме того, главный тренер постоянно конфликтовал с игроками, причем не самым пристойным образом. Моуринью навешивал игрокам обидные клички. Например, Поля Погба он прозвал вирусом из-за его влияния на других игроков и часто критиковал их публично, причем не только перед товарищами по команде. Жозе не старался сглаживать острые углы, а напротив, обострял их еще сильнее. Принцип «никто из игроков не должен быть крупнее своего клуба», которому следовал Фергюсон, Моуринью трансформировал в «никто из игроков не должен быть крупнее своего главного тренера». Впрочем, тема поведения Жозе Моуриньо вряд ли нуждается в развитии, поскольку весь футбольный мир прекрасно осведомлен об этом. Сезон 2018-19 года красные начали хорошо, с победы над Лестер-Сити, а продолжили плохо, проиграв команде Brighton & Hove Albion со счетом 2-3 и команде Tottenham Hotspur со счетом 0-3, причем на Олд Траффорд. Последний раз Манчестер Юнайтед проиграл 2 из 3 стартовых матчей чемпионата 26 лет назад, в 1992 году. От Моуринью ждали каких-то объяснений, но он, словно заведенный, твердил о 3 завоеванных трофеях и о том, что он один из самых великих тренеров в мире. Из первых 17 игр чемпионата красные проиграли 5, выиграли 7 и 5 сыграли в ничью. Такая статистика не позволяла надеяться на победу в турнире. 18 декабря 2018 года контракт с Моуринью был расторгнут. Новым главным тренером в ранге исполняющего обязанности был назначен 45-летний Уле Гуннар Сульшер, отыгравший за красных 11 сезонов в нападении. В 2007 году Сульшер завершил в Манчестер Юнайтед свою игровую карьеру и остался в клубе в качестве тренера резервной команды. При Фергюсоне возможностей для карьерного роста у Сульшера не было, поэтому в ноябре 2010 года он перешел на должность главного тренера в хорошо знакомый ему норвежский клуб Молде и в последующем году привел свою команду к победе в чемпионате Норвегии, ставшей первой в истории клуба. Добавив к первому трофею еще одно чемпионство и Кубок Норвегии, Сульшер в январе 2014 года ушел в Кардифф-Сити. Но там никаких результатов добиться не смог и в октябре следующего года вернулся в Молде. Сноска. Кардифф-Сити. Кардифф-Сити Футбол Клаб. Валлийский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1899 году. Является одним из немногих валлийских клубов, выступающих в системе английских футбольных лиг. В настоящее время в чемпионшипе. Трофеев он там больше не завоевывал, но в целом считался хорошим, стабильным тренером, имевшим в глазах руководства Манчестер Юнайтед 2 веских преимущества перед другими кандидатами. Во-первых, Сульшер был для клуба своим парнем. А во-вторых, он досконально знал нюансы английского футбола и имел опыт руководства командой, игравшей в премьер-лиге. Пусть опыт этот был недолгим и не особо успешным. Правда, приставка «исполняющий обязанности» свидетельствовала о том, что руководство клуба надеется найти кого-то получше.